15. Из Шафранова во Владивосток. Мой отец. Мы не имели вести от отца в течение долгих месяцев. Можно понять, как мы были встревожены. Потому что белые армии, южные Деникина и Врангеля, и сибирская, не смогли соединиться. Только много времени спустя, уже в 1927 году, когда мы встретились в Париже, я узнала, как он жил весь этот драматический отрезок жизни, умирая от беспокойства за нас, пытаясь и все больше безуспешно оказать нам помощь через русско-азиатский банк или через посланцев, которым удавалось пересечь демаркационные линии. Ведь тогда, отослав нас на юг, где, по его мнению, мы были в большей безопасности, он остался в поместье под защитой местных, которые уважали его. Позже он покинул Россию через Владивосток вместе с французским экспедиционным корпусом. В сентябре 1918 года мы получили от него длинное письмо в ответ на наше, написанное мной, матерью и Митей, и отправленное в июне. Из этого письма мы узнали, что он жив, что было уже большим облегчением, но также обо всех трудностях, с которыми он столкнулся. Остатки учредительного собрания Петрограда, распущенного большевиками, сформировали временное правительство в Самаре. Назначенный временно исполняющим обязанности консула Франции в Уфе во время политической конфедерации в этом городе конституционного самарского и сибирского правительства, мой отец устроил консульство Франции в доме городского головы, считая, что русское правительство не предоставила его предшественнику, консулу Камо, того места, какое ему подобало, и французский флаг теперь взял реванш и развивался на почетном месте. Вследствие этого, как вы догадываетесь, он приобрел не только друзей. «Мне пришлось, — писал отец нам, — перевернуть все вверх дном, чтобы признали мои права французского частного собственника», которые, конечно же, были совершенно нарушены большевиками и лицемерами из Слака, заменившими их, и которые были ничем не лучше первых. В течение двух недель я осаживал учредительное собрание в Самаре. Я сам договаривался с министром иностранных дел и министром сельского хозяйства, которые в конечном счете очень хорошо ко мне отнеслись. Короче, я бился как рыба об лед. Я стал другом министра иностранных дел, а министр сельского хозяйства уже два раза посылал специальных чиновников для проведения расследования моего положения и для того, чтобы восстановить меня в правах, что было очень трудно, потому что правительство больше не признавало частной собственности. Часто меня мучила мысль, что я больше не увижу вас, потому что я никогда не был уверен в завтрашнем дне. Теперь дела идут немного лучше, но опять говорят о возвращении большевиков. Из Самары бегут, но союзники прибывают с другой стороны. Я думаю, что бояться нечего. Путешествуя в вагонах третьего и четвертого классов, потому что никогда не мог достать других мест, я слышу истинное мнение простого народа. И знаешь ли ты, чего он хотел бы? Он хотел бы прихода немцев, но не большевиков, и чтобы был порядок, в конце концов. Все уже настолько обобраны, что спрашивают себя, куда же могли деть воры все украденное. Вновь созданная милиция, конечно же, никогда ничего не находит. При прежнем режиме в полиции были каналии, но, по крайней мере, они что-то делали и их боялись. Бедный папа. В его письме сообщалось о надежде продать поместье этому самому временному правительству, потому что он еще верил, что без сомнения государство купит собственность у иностранцев, и он надеялся, что ему заплатят в рублях золотом. А потом я возьму чемодан и постараюсь добраться до вас, пусть даже пешком. Мы еще будем наслаждаться жизнью. Я прошу Бога соединить нас. Это временное правительство, о котором говорит мой отец, потом устроилось в Омске. Оно опиралось на знаменитый Чешский легион, состоящий приблизительно из 15 тысяч человек, перешедших к белым в мае 1918 года, и на корпус амурских казаков под командованием атамана Семенова. Насчет амурских казаков существует анекдот, который стоит рассказать. Представьте изумление комиссара французской полиции в Париже, никогда и не слышавшего о большой реке Амур, когда здоровенный русский эмигрант, ужасно вращая глазами, заявляет: «А я, месье, казак с Амура». Это временное правительство поддерживали экспедиционные корпуса, присланные бывшими союзниками России. Английский, канадский, американский и французский. Последним командовали генерал Жанен и посол Рено, французский верховный комиссар. Мой отец выполнял разные их поручения и оказал им огромную услугу тем, что, зная страну, привозил к иностранным послам и консулам их подданных, эвакуацию которых ему доверили. Именно во время выполнения этой миссии большевики захватили и ограбили Шафранова, увезя мебель, лошадей, экипажи и даже ворота. В момент продвижения антибольшевистских войск в европейскую часть России генерал Малле, командовавший колониальным французским подразделением в Сибири, добрался до Шафранова, чтобы узнать о возможности расквартировки войск, и мой отец их принял, увы, в разоренном поместье, и передал его в распоряжение экспедиционного корпуса, приняв со всей возможной изысканностью посла Рено, который был с женой и сыном, генерала Жанена, господина Гайона и прочих. Я нашла в бумагах отца письмо от генерала Лаверна, отправленное 23 августа 1920 года из Владивостока, которое делает честь этому аристократу Европы былых времен. Позвольте мне выразить все удовольствие, которое я получил, обретя в вас одного из французов старинных родов, не поддавшихся превратностям судьбы и сохранивших свойственные людям благородного происхождения смелость, гордость и утонченность. Мой отец покинул Шафраново вместе с экспедиционным корпусом и присутствовал при взятии Екатеринбурга в июле 1918 года. Именно в этом городе, как вам известно, в доме Ипатьева, были бесчеловечно расстреляны император, императрица, их дети и люди, которые пожелали разделить их заточение. Местные советы по приказу Ленина совершили это ужасное преступление в ночь с 16 на 17 июля, так как было очевидно, что город со дня на день могли взять белые. Войдя в Екатеринбург, белые прежде всего занялись поисками тел августейших жертв. В одном из карьеров нашли останки, которые не смогли точно идентифицировать, и, поместив гроб, отправили для погребения за границу, в православную церковь одной из французских колоний. До сих пор неизвестно, принадлежат ли эти останки Николаю II, Александре и их детям, как думал мой отец. Генерал Жанен просил моего отца присутствовать при этой ужасной эксгумации. Отец остался при убеждении, что из несчастной императорской семьи никто не остался в живых. Однако успешное наступление белых войск летом 1918 года, освободившее Урал, Уфу, невдалеке от которой находилось наше поместье, такие старые исторические города, как Самару, Казань, внезапно остановилось. Возможно, тому явились причины раздора между командующими. 10 сентября Казань снова была захвачена красными, затем Самара в начале октября, Оренбург и Уфа в декабре, и сибирской армии пришлось снова уйти за Урал. Отступивший вместе с ней мой отец отныне не увидит больше своего дорогого Шафранова. Впрочем, он допустил большую ошибку в самом начале беспорядков, отвезя, как он думал, для сохранности столовое серебро и другие ценные вещи в дворянский банк в Уфе. Коммунисты, конечно же, сразу же наложили лапу на банковские хранилища. Впрочем, с моей тетей Надей случилось то же самое в Москве, которой новый глава банка предложил вернуть половину того, что она поместила в хранилище, при том условии, что он оставит себе вторую половину, а она никому об этом не скажет. В конце концов, она оказалась совершенно не права, отказав ему и обозвав его вором, потому что она разом потеряла все. Но вернемся к моему отцу. Позже адмирал Колчак выдал в его распоряжение целый вагон, чтобы увезти то, что он сумел уберечь. Благодаря этому у меня еще сохранились несколько позолоченных столовых приборов, служивших летним курортником и не попавших в банковское хранилище из-за своей небольшой ценности. Остальное было почти полностью продано моим отцом, чтобы оплатить дорогу от Владивостока до Франции, кроме фарфорового сервиза, расписанного моей матерью, с которым он никогда не расставался. Осенью 1918 года, я забежал вперед, говоря о Владивостоке, ситуация на Восточном фронте оказалась очень тяжелой. Именно в этот момент, 15 сентября, при поддержке англичан и несмотря на враждебность японцев, адмирал Колчак высадился во Владивостоке. Он встретился с временным правительством в Омске и, увидев его несостоятельность, в декабре взял командование на себя в роли адмирала-регента. Вскоре вновь была взята Пермь, находящаяся в 300 километрах от Оренбурга. Сибирская армия под командованием Колчака предприняла, так же как и Южная, за которой находились мы и в которой служил мой брат, наступление на Москву. С марта 1919 года города, сданные осенью, были вновь взяты. Под командованием адмирала-регента на фронте шириной в 300 километров наступление шло беспрерывно. Весна застала освободительную армию менее чем в 600 километрах от Москвы, что для такой огромной страны, как Россия, совсем мало. Так мало, что союзники объявили, что они готовы признать правительство адмирала-регента единственным законным русским правительством. В Москве Ленин не смог удержаться от паники. «Мы проиграли, но коммуна в Париже продержалась только несколько дней. В России она продержится несколько месяцев». Увы, провидение решило иначе. С конца мая 1919 и до того момента, когда Южная армия еще шла от успеха к успеху, Сибирская армия начала отступать. Скажу вам, что происходило это больше из-за низких интриг всякого рода как политиков, так и торгашей, от которых Колчак не сумел избавиться, а также, надо это честно признать, потому что Троцкому удалось реорганизовать и оживить Красную армию. Под его руководством с июля месяца весь Урал оказался вновь оккупирован большевиками, и они неуклонно шли вперед. Временная столица того, что мы можем называть свободной Россией, Омск, пал 14 ноября. Колчак, его штаб и прочие ушли за несколько часов до падения города с конвоем из нескольких поездов. В воспоминаниях моего отца этот переход через Сибирь среди зимы, когда от мороза лопались паровозные котлы, с беспрестанными атаками красных партизан, навсегда остался нескончаемым кошмаром. Всем известно, увы, каким был ужасный конец, уготованный адмиралу-регенту, и что для меня, французской гражданки, всегда очень неприятно вспоминать. Генерал Жанен, для того чтобы большевики дали ему возможность спокойно уйти вместе с экспедиционным корпусом из России, просто-напросто выдал им несчастного адмирала, и его тут же расстреляли, затем бросили его тело в реку Ушаковку. У моего отца остались очень тесные связи с послом и мадам Рено, полковником Мале, генералом Лавернем и прочими. С ними и Жаненом он сел на корабль во Владивостоке в начале 1920 года, чтобы отправиться во Францию. Перед этим он воспользовался пересадкой в Шанхае, чтобы повидаться с двумя своими сестрами, монахинями Ордена Святого Причастия в Китае, которых он не видел 30 лет, и которые несколько лет спустя, в марте 1927 года, тоже окажутся в революционном вихре в Китае и увидят разорение своей миссии. По прибытии во Францию он предпринял все, что только мог, чтобы нас найти. Бедняга не знал еще, что матери и брата уже не было в живых. Получив рекомендации от господина Пуанкаре и господина Панафье, тогдашнего посла Франции в Польше, он поехал на русско-польскую границу и, благодаря польскому правительству, смог предпринять кое-что для моего возвращения. Но нам понадобилось все же ждать до 1927 года, чтобы я смогла получить выездную визу. Во время голода, организованного большевиками в России, он попытался также передать помощь нашим крестьянам в Шафранове, но, конечно же, ему не удалось этого сделать.